Глава 10. «Разрешите?» Я, широко улыбаясь, вошел в приемную. «Доброго дня. А Марина Анатольевна у себя?» «Ее нет». Со вздохом оставила чашку симпатичная девушка лет 23, в одиночестве гоняющая чаи. «Она в мэрии сегодня уже не будет, а по личным вопросам Марина Анатольевна принимает по четвергам, с часу до 4. Вас записать?» «Очень жаль». Я состроил грустную гримасу. «Но тогда, может, ты мне поможешь? Тебя же Настя зовут, верно? Меня Виктор. А если официально, Виктор Романович Орехов». «Анастасия Викторовна». Девушка строго посмотрела на меня поверх очков. «И будьте добры на «вы», мы с вами на брудершафт не пили». «Ну так в чем проблема?» Я еще шире улыбнулся и подошел поближе, бесцеремонно усевшись на стул возле рабочего стола секретаря. «Давайте сходим куда-нибудь, отдохнем и познакомимся поближе». «Молодой человек, что вы себе позволяете?» — повысила голос Анастасия, глядя на меня сердитыми глазами. «Не мешайте работать!» И в мыслях не было. Я поднял руки, будто сдавался. «И у меня действительно дело к вашей начальнице. По службе. Как бы вот...» Я достал из-за пазухи жетон богоборца, но цепочка переплелась со шнурком, на котором висел амулет. И взору сердитой девушки предстал не только символ бюро, но и жуткие клыки зверобога длиной в ладонь каждой. Анастасия вздрогнула и подалась назад. Я виновато улыбнулся и убрал амулет с жетоном обратно под толстовку. «Небольшой трофей с недавней охоты», — пояснил я. «Где-то с месяц назад в ТВ завалил здоровенного монстра, медведя. Правда, он тоже меня слегка поцарапал, но это мелочи». «А не слишком вы молоды для таких подвигов?» — скептически подняла бровь девушка. «Неужели бюро посылает студентов на такие задания?» «Нет, что ты», — я рассмеялся. «Там забавно получилось. Мы с другими ребятами были на военных сборах, ехали со стрелкового полигона, и тут на нашу машину напал этот медведь. Перевернул Урал и давай рвать железо. Хотел добраться до человечины. А я при ударе выпал из кузова, ну и пожертвовал собой. Зверя шуганул, а когда тот за мной погнался, прыгнул в реку». «А медведь кинулся за тобой и утонул». Недоверие в голосе Насти достигло апогея. «Что-то история так себе. Мог бы что-то поинтереснее придумать». «Да пусть у меня выпадут волосы на груди, если я вру!» Я патетично поднял руку, принося клятву. «Не веришь? Могу шрамы показать!» «Не надо!» — остановила меня девушка, улыбнувшись. «Ладно, герой, что у тебя?» «Да мелочь, по сути. Я подвинулся ближе. Недавно мальца одного спасли, Ванечку Дорофеева. Жил с бабушкой, а та померла. Мутная история. Вот и хотел просто узнать, когда бабушка на него опеку оформляла и кто их проверял. Официально через запрос месяца два ждать и ради всего двух строчек. Зашел к вашим, кто этим занимается. Так они как на людоеда посмотрели. Будто я не спросить хотел, а сожрать бедного мальчонку». «А, ну это нормально», — рассмеялась Настя. «У нас вашего брата не жалуют. Марина Анатольевна постоянно ругается, если инспекторы из бюро появляются. Ну и в целом вас не любят. Говорит, что вы бездельники и гоняетесь за суевериями, а темные люди верят. Поэтому да, ни она сама, ни сотрудницы тебе ничего не скажут». «А ты?» Я сделал максимально жалостливые глаза. «Мне очень, очень надо. Помоги, а? А я выполню любое твое желание». «Ты волшебник?» Девушка уже расслабилась и улыбалась во весь рот. «Машешь волшебной палочкой и все такое?» «Ну, в общественных местах я палочкой не машу, это неприлично». Я подмигнул собеседнице. «Да и оштрафовать могут. Но ужин в хорошем ресторане могу сотворить. Как насчет того, чтобы после работы перекусить, выпить и потанцевать?» Хам и ходок. Несмотря на отповедь, Настя продолжала улыбаться. «А вдруг у меня муж есть?» «А он есть?» Я вопросительно поднял бровь. «Нет», — девушка склонила голову, хитро глядя мне в глаза. «Но есть двухлетний сын. А муж?» Объелся груш. «Ну и дурак», — констатировал я. «Есть с кем сына оставить? Мое предложение все еще в силе». «Настойчивый», — пробормотала девушка, что-то прикидывая. «Ну, хорошо, так и быть. Но ресторан должен быть хороший». «Самый лучший», — я клятвенно положил руку на сердце. «А насчет Ванечки?» «Вот там все и узнаешь», — улыбнулась Настя. «Давай данные на ребенка, посмотрю, что там и как». «Если дело его достанешь, с меня приятный сюрприз». Я подвинул к ней лист с фотографии, придавив его пирамидкой швейцарского шоколада. «А это тебе к чаю». «Надеюсь, это будет что-то поинтереснее?» Девушка указала глазами на шоколадку. «Гораздо!» — я скорчил серьезную моську. «Тебе понравится. Так когда тебя забрать?» «Давай свой номер!» — окончательно сдаваясь, вздохнула Настя. «Я позвоню, скажу, куда подъехать. Ты на машине?» «О, да!» — я мечтательно улыбнулся. «Вчера буквально взял. Ты не разочаруешься». «Ну, будем надеяться». Девушка что-то для себя решила. «А теперь иди, Виктор, не мешай работать. А то дел куча, и если не успею, не смогу заняться поисками данных на твоего Ванечку». «Всё-всё, исчезаю». Я подмигнул напоследок и вышел из приёмной. Нет, совесть меня не мучила. Я прекрасно понимал, что девушка уже строит какие-то планы насчёт меня, но собирался объясниться с ней чуть позже. Может, это было подло, но уж точно лучше, чем подарить надежду, а потом обломать. А так, Настя мне понравилась, и я был не против с ней замутить. В плане погулять, покувыркать её в кроватке и всё такое. Но без серьёзных отношений. Хотя, в принципе, в качестве постоянной любовницы я бы её оставил. Но тут надо будет посмотреть, как пройдёт сегодняшний вечер. Ровно в 9 вечера я заехал во двор многоэтажного дома одного из микрорайонов, припарковавшись возле подъезда. Раньше мне здесь бывать не доводилось, но навигатор не подвёл, и я прибыл вовремя. Даже немного подождать пришлось, пока, наконец, из дверей не показалась Настя. Хотя нет, Анастасия. В красивом вечернем платье, на высоких каблуках и с клатчем в руках. Красивые ключицы и длинные стройные ноги предстали во всей красе, заставив меня восхищенно присвистнуть. «Вау!» — я окинул девушку взглядом. «Я, конечно, знал, что ты хороша, но не думал, что настолько. Иначе бы привёз грузовик цветов». «Куда я их ставить буду?» Смущённо улыбнулась Настя, принимая букет белых роз. «Благодарю». «Это твоя машина?» «Конечно». Я ухмыльнулся и распахнул дверь. «Прошу, леди, цветы можно назад положить». «Только подарил их и уже хочешь отобрать». Наигранно возмутилась девушка, усаживаясь в авто и нюхая букет. «Какой жадный мальчик». «Ты даже не представляешь, насколько я щедрый». Я захлопнул дверцу и шустро сел за руль. «Итак, что прекрасная леди предпочитает? Рыбу или мясо? Или, может быть, леди-веган?» «Леди — мясоед со стажем», — рассмеялась Настя. «Понял, я завёл машину. Тогда в стейкхаус». Это был один из лучших ресторанов в городе и один из самых дорогих, но теперь я мог себе позволить сводить туда девушку и не сжаться, считая каждую монету. Кстати, мелькнула мысль, что надо Алёнку туда пригласить, и я решил считать сегодняшний вечер тестовым. А вдруг там плохо готовят? Не хотелось бы, конечно. Настя мне нравилась, и не только как источник информации. Правда, лишь как подруга на 1-2 вечера, не более. Но загадывать я не стал. К ресторану мы подкатили с шиком и рёвом двигателя. Я не стеснялся давить на газ, пусть даже особо разогнаться в центре города и не получалось. Но Насте явно понравилась поездка, судя по чуть покрасневшим щёчкам и блеску в глазах. Правильно говорят, какой же русский не любит быстрой езды? А на хорошей машине так и подавно. Кстати, девушка так и не угадала марку, а я не спешил раскрывать свои секреты. Это было бы слишком скучно. Так что, припарковавшись, помог даме выбраться и, подхватив её под локоток, повёл в ресторан, на пороге которого нас тормознул администратор. «К сожалению, в нашем ресторане действует дресс-код, и мы не можем вас впустить». Миловидная блондинка с дежурной улыбкой преградила нам дорогу. «Нам очень жаль». «А что не так?» Я скептически осмотрел себя. Джинсы, толстовка, пиджак. Вроде вполне цивильно. «Мы не принимаем гостей в кроссовках». Администратор и не подумала поддаваться. «Нам очень довольна». Вдруг перебила её молодая женщина, появившаяся из зала. «Вероника, займись заказами». «Да, Лусиня Зурабовна». Администратор тут же покорно кивнула и исчезла под нашими удивлёнными взглядами. «Прошу прощения за этот инцидент, Виктор Романович». Женщина, лицо которой выдавало кавказское происхождение, слегка улыбнулась. «Вы у нас впервые, поэтому не все вас знают в лицо. Надеюсь, вас не обидело это маленькое недоразумение». «Ничуть». Я взглянул на Настю и одобряюще улыбнулся. «Мы по-прежнему хотим поужинать в вашем прекрасном ресторане». «Замечательно». Женщина обрадовалась. «Тогда прошу за мной. Разрешите представиться, Лусине Аганесян, младшая дочь главы дома Аганесян и управляющая этим рестораном». «Приятно познакомиться». Я улыбнулся. «А меня вы уже знаете. Интересно, откуда?» «Было бы странно не узнать самого перспективного одарённого города». Лусине сверкнула глазами. «Да и машина у вас приметная. Последние сутки в сообществе только и разговоров о том, как победитель зверобога купил себе единственную в городе Ламборгини». «Вот уж не думал, что попаду в светские хроники». Я скривился. «Неужели кому-то интересны эти сплетни?» «А как же?» — женщина рассмеялась. «Я скажу больше, на вас даже ставки делают, но, судя по всему, список далеко не полный». К счастью, она не стала продолжать и протянула нам кожаные папочки, взяв их из рук подскочившей официантки. «Прошу меню. Лариса сегодня будет вашим официантом. Если что-то понадобится, просто нажмите кнопку». «Благодарю». Я помог сесть Насте и сам устроился напротив. «А можно цветы в воду поставить?» «Конечно», — кивнула Лусине. «Приятного аппетита. Надеюсь, вам у нас понравится». «Значит, самый перспективный одаренный на Ламборгини», — обожгла меня взглядом Настя, стоило нам остаться одним. «Понятно. А ставки на что делают?» «Да кто же их знает?» Я прикинулся валенком. «Сам в первый раз слышу. Давай лучше заказ сделаем. Я ужас какой голодный». «Ну-ну». Девушка хитро усмехнулась, мол, «Машься, Машься, все равно я раскрою все твои тайны», но больше ничего не сказала, занявшись выбором блюд. Ужин удался на славу. Стейки были выше всяческих похвал. Да, я не гурман и привык к простой деревенской пище, но отличить хорошее мясо от плохого был в состоянии. Так вот, тут оно было просто замечательным. Телятина Black Angus просто таяла во рту. Вино тоже оказалось чудесным. Уж насколько я в нем не разбираюсь, и то оценил. Настя же смаковала каждый кусочек и глоток, по-настоящему наслаждаясь. Впрочем, я тоже чувствовал себя прекрасно. Вкусная еда, хорошая компания красивой женщины, легкая живая музыка. Что еще для счастья надо? «Ты принесла?» К делу я перешел только когда подали десерт, а до этого мы просто болтали ни о чем. «Конечно». Анастасия взглянула на меня с превосходством, а затем выложила на столик флешку, подвинула ко мне и, не удержавшись, захихикала, словно маленькая девчонка. Чувствуя себя так, будто играю в плохой постановке шпионского боевика. «Так и есть». Я сунул накопитель в карман. «Только у нас качественный триллер. Мистический. Ты лучше скажи, ничего странного в документах не заметила? Я-то в ваших бумагах ничего не секу, а ты профи». «Ой, да какой профи?» — покраснела девушка. «Я обычная секретарша. Но если подумать, то самое странное там, что надзором за семьей занималась сама Марина Анатольевна». «Ваш начальник? Я не понял, в чем тут проблема. И чего в этом такого?» «А то, что она никогда раньше этого не делала», — объяснила мне причину Настя. «Я впервые узнала, что у нее есть подопечные, а я уже полтора года работаю». «О как!» — я задумался. «Слушай, а можешь узнать, эта семья одна такая? Есть еще кто-нибудь, кого контролирует сама Марина Анатольевна?» «Как знала, что ты спросишь?» — победно улыбнулась девушка. «Всего 5 семей. У всех опекунство, и у всех бабушки взяли своих внуков, ставших сиротами. Правда, 3 дела старых с пометкой, что выехали из города. Еще одна — это Пырьева, а последняя все еще здесь живет. Их дело я тебе тоже скинула на флешку». «Настя, ты просто золото!» — восхитился я, беря руку девушки в свою и целуя пальчики. «Я твой должник. Проси, чего хочешь». «Я подумаю», — зарделась красавица. «Извини, мне надо носик попудрить». «Не вопрос. Я был доволен как слон и согласен на что угодно. Может, закажем еще чего-нибудь или пойдем погуляем?» «Лучше погулять», — на секунду задумалась девушка. «Вечер сегодня хороший, тепло. Тогда я пока рассчитаюсь». Я нажал кнопку, подзывая официантку. «Надеюсь, вам у нас понравилось?» Вместо Ларисы счет принесла сама Лусине. «И вы станете нашим постоянным гостем». Все было великолепно. Я ничуть не кривил душой. Выше всяческих похвал. Обязательно приду еще. «Будем рады». Женщина улыбнулась. «И в честь первого посещения хочу подарить вам карту постоянного клиента. Небольшой пустячок, позволяющий бронировать VIP-места и не стоять в очереди». «Вот за это отдельно благодарю». Я обрадовался, потому что сегодня ступил и ехал буквально на удачу. «Все непременно воспользуюсь». «Для нас это честь принимать такого гостя». Лусине буквально лучилась доброжелательностью. «Не часто появляются герои, успевшие добиться много в столь молодом возрасте. И лично я считаю, что у вас большое будущее». «Лусине Зурабовна, к нам подскочила официантка. Там Терентьева снова скандал устроила». «Успокойся», — осадила ту управляющая. «Что ей на этот раз не понравилось?» «Она с девушкой столкнулась». Официантка замялась и указала на меня глазами. А та извиняться отказалась. «Терентьева. Я вдруг кое-что вспомнил. Это не Ольга Михайловна ли?» «Вы с ней знакомы?» — удивилась Лусине. «Виделись как-то». Я тяжело вздохнул, поднимаясь. «Не самое приятное воспоминание, честно говоря». «Вы в этом не одиноки», — хохотнула женщина. «Я вас оставлю на секунду. Приглашу Дениса Владимировича. Это муж Ольги Михайловны». «Конечно. Я не собирался воевать с женщиной, пусть даже с такой стервой, как Терентьева, так что присутствие ее мужчины было бы как раз кстати». «Смотри на меня, дрянь!» Знакомый визгливый голос заставлял гостей оборачиваться на небольшой коридорчик, ведущий к уборным. «Ты знаешь, сколько стоят эти туфли? Да ты языком их мне вычистишь!» «Вы сами на меня налетели». Несмотря на напор хамки, голос у Насти был спокойным, хоть в нем и звучали напряженные нотки. «И не кричите на меня». «Да ты знаешь, кто я такая?» Терентьева перешла практически на ультразвук. «Я знаю». Оказавшись рядом, я приобнял Анастасию, задвигая ее себе за спину. «Причем очень хорошо. Только вы уверены, что хотите, чтобы я это озвучил?» «Ты еще кто такой?» зашипела старая знакомая, ничуть не изменившаяся за прошедший год. «Любовничек этой хамки? Вали отсюда, я не с тобой разговариваю!» «Пока вы просто орете!» Я усмехнулся прямо в перекошенное от злобы лицо. «И вас уже просили сбавить тон». «Выбирайте слова, когда говорите с моей женой, молодой человек». Из зала подошел уверенный в себе ухоженный мужчина лет 35 с превосходством, глядя на нас. «А вы, значит, у нас и есть тот самый Терентьев Денис Владимирович». Я с интересом оглядел человека, пытавшегося меня посадить. «Собственной персоной». Терентьев покровительственно кивнул. «А вы?» «Орехов, Виктор Романович». Я усмехнулся, ничуть не впечатленный величественным видом собеседника. «Можно просто Тор. Думаю, вы должны меня помнить». «С чего бы?» Начал был мужчина, но потом, видимо, вспомнил и скривился, будто съел кислый лимон. «Так это ты?» «Вы», — надавил я. «Я с вами на брудершафт не пил. А то, что ваша жена пыталась меня убить, а потом вы решили свалить на меня ее косяки, посадив лет на 5, не делает нас друзьями. Скорее уж наоборот». «И что? Вы намерены с нами воевать?» Вот теперь Терентьев стал серьезным. «Зачем?» Я удивленно поднял брови. «Я не настолько мелочный. Но жизнь длинная, а память у меня хорошая. И я привык всегда платить по счетам». «Да что ты с ними разговариваешь?» А вот его жене не понравилось, что ее задвинули на второй план, и она вновь вылезла, пытаясь спровоцировать мужа. «Покажи этому сопляку!» «Оля, закрой рот!» Вдруг повысил голос тот, заставив жену заткнуться и удивленно заморгать глазами. «Виктор, думаю, мы не с того начали. У тебя... вас есть на нас обида, это логично. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Я приношу свои извинения и за прошлый, и за сегодняшний вечер. Но слова сами по себе ничего не значат, поэтому я предлагаю встретиться и спокойно поговорить. Когда вам будет удобно?» «А кто забудет, тому два». Закончил я известную поговорку, но протянутую визитку все же взял, решив не идти на конфронтацию. Честно говоря, злости на Терентьеву и ее мужа у меня не было. Давно выветрилось от обилия новых впечатлений в жизни богоборца. Да и в какой-то мере Ольгу можно было считать инициатором изменений в моей жизни. «Думаю, в начале следующей недели у меня будет время». «Вот и замечательно», — подытожил Денис Владимирович, цепляя жену под локоток. «Тогда не будем вам мешать. Приятного вечера». «И вам». Я проследил, как Терентьев, не останавливаясь, вытащил жену из зала, по дороге кивнув Люсине и повернулся к Насте. «Испугалась? Извини, что не сразу заметил». «Да мелочи». Отмахнулась девушка, глядя на меня блестящим взглядом. «А ты интересный парень. Что у тебя с ними приключилось-то?» «О!» — я поднял палец. «Это длинная история. Предлагаю совместить рассказ с прогулкой. Взять еще вина и двинуть, например, на набережную». «Или можем поехать ко мне». Вдруг понизила голос Настя. «Мама забрала Ксюшу, так что квартира свободна. Ты ведь этого хотел, когда звал меня в ресторан?» «На самом деле, я собирался затащить тебя в гостиницу». Я лукаво улыбнулся. «Номер люкс для новобрачных, шампанское, свечи, лепестки роз. Но если ты настаиваешь...» «Ах, я вспомнила, что у меня приехал дядя из Алупки». Тут же переобулась в полете девушка. «И пригласить тебя в гости никак не получится». «Значит, я не зря забронировал номер». Я протянул Насте руку. «Соблаговолит ли прекрасная леди меня туда сопроводить?» «Леди такие вопросы не задают», — вздохнула Настя, но взяла меня под руку. «И как хорошо, что я не леди».